Наши коты. У старца было 5 или 6 котов. Он их жалел и кормил, поэтому мыши у нас не переводились. Как-то одна мышь попалась в мышеловку. Старец мне сказал: «Отдай ее коту». Я открыл мышеловку, мышь выбежала, но кот даже не обратил на нее внимания. Старец расстроился. «Поймай ее», — сказал он мне. Я побежал, нашел ее, прыгнул, схватил ее за загривок и посадил обратно в мышеловку. Хоть мне было и противно, но я сделал это, чтобы старец не расстраивался. У меня было 2 кота — Пардалис и Арапис. Своих котов я дрессировал. Однажды, когда дело у меня шло к чахотке, мне прислали свежее сливочное масло. Я занимался рукоделием в мастерской и вдруг заметил, что у моего кота посидели усы. Он нашел масло. Досталось ему от меня на год вперед, чтобы это было в первый и последний раз. Ночью я отпускал котов, чтобы и у них было свое бдение. Давайте я за бдение, а вы за мышей. Никто не спал. Когда я заканчивал литургию и возвращался назад в скит, я им говорил: «Идите, я вам дам антидор, печенье и карамельки». Если Арапис ловил мышь, он считал своим долгом мне ее принести. Арапис знал, что я в келье и не сплю. Он приносил мышь и мяукал, а я должен был ему сказать: «Благословляется», и после этого он ее съедал. Потрясающие коты! Когда я работал, коты сидели у меня в корзине, задирали друг друга и ссорились. Я их спрашивал: кто на этот раз начал первым? Они становились на задние лапы, а передние поднимали вверх. Какие же они были смешные! Старец мне говорил: они, отец, над тобой потешаются. Когда мы были со старцем в пустыне, у нас был один кот, который воровал еду прямо из кастрюли, когда та готовилась. Как-то мы увидели, что Пардалис съел картошку. Где он ее только нашел? Старец захотел его поймать, кот перевернулся на спину и поднял лапы. Я его не стал бить. Тем дело и кончилось. Не мог я бить его, когда он показывал такое смирение. Как можно было его ударить? Я сказал ему: «Бог тебя простит. Доедай уже свою картошку, и кончено». Какой бы грех ни совершил человек, если он смирится, Бог его не наказывает. Если же не смиряется, то Бог начинает его бить, пока тот не попросит прощения. А как попросит прощения, Бог человека прощает. Однажды старец мне сказал, чтобы я принес рыбы. Я спустился к морю. Со мной пошли и коты. Я обычно брал их с собой на рыбалку. Они садились на берегу, ждали меня и разглядывали рыб. Я им сказал: «Не прикасайтесь к ним, иначе я вас брошу в море». Дисциплина. Когда рыбалка закончилась, я сказал: «Ты, Пардалис, сиди здесь, у каливы». Я взял корзину с рыбой и принес к каливе старца. «Ты, Арапис, сторожи рыбу». Я зашел, положил поклон старцу, а он меня спросил: «А рыба?» «Ее сторожит кот». «Ну, отец, он ее съест». Мы вышли и увидели, что Арапис выдержал битву с другими котами, охраняя рыбу. Он разогнал стаю сытых котов старца, покусав их и загнав на крышу. Старец, как только это увидел, спросил: «Как тебе удалось так их выдрессировать?» «Они показывают послушание, старче». Когда я сидел на трапезе, Арапис садился рядом со мной. Братья ему говорили: «Пошел вон», а он не обращал внимания, словно хотел сказать: «Нет, я буду рядом со своим старцем». Для наказания кота у меня был горький перец, которым я натирал ему нос. Ох и жгло его! Потом я его звал: «Арапис». Он приходил. Я ему давал поесть. У меня был для него антидор — шоколадки, фрукты. Однажды старец мне сказал: «Ступай в кедровник, поешь орешков, подкрепись, наберись сил». Я пошел туда. Ночью я не мог заснуть, так как оставил котов на старца. В пятницу я вернулся, по дороге пел «Воскресение день». Когда я пришел, старец мне сказал: «Должен тебя расстроить, коты пропали». «Они не пропали, старче», — ответил я ему. Я пошел вниз в свою каливу, но забыл ключи и крикнул: «Старче, бросьте ключи!» «Мяу-мяу, повылазили мои коты». Старец изумился: «Ну и выдрессировал ты их». Прекрасной была жизнь. Я и два котика. Пустыня. Мы одни.